Фрагмент 10. Вы хороший руководитель. Почему вы так считаете? Правильный ответ. Оценивается тип референции. Второе. Представьте себе, что к вам в подчинении приходит человек, работавший ранее на должности, такой же, как у вас. Чем может быть вызван такой переход и каковы будут ваши действия? Правильный ответ. Оцениваются мотивация, конфликтность, умение управлять сложной ситуацией, навыки анализа, версионность мышления. Третье. Что лучше? Идеальный исполнитель со средним потенциалом или звезда с большими амбициями и меньшей стабильностью? Обоснуйте выбор. А кого бы вы взяли на работу? Правильный ответ. Оцениваются мотивация, установки при выборе сотрудников. Четвертое. Сотрудник постоянно уклоняется от ответственности, переспрашивает о том, как выполнять текущую работу, но в итоге все делает весьма исполнительно. Сотрудник работает в компании около полугода. Чем эта ситуация может быть вызвана? Ваши действия. Правильный ответ. Оцениваются навыки менеджмента, умение управлять сложными ситуациями, стиль менеджмента. Пятое. Как вы обоснуете для бизнес-менеджеров необходимость соблюдения продукт-микс с финансовой точки зрения? Правильный ответ. Оценивается понимание основных составляющих планирования бизнеса. Понятие рентабельности для западных компаний Profit and Loss Report. Шестое. Представьте себе, что компания закупает новые машины той же марки вместо амортизированных в количестве 10 штук. Каким образом данная ситуация отразится в отчете о прибылях и убытках, Profit and Loss и в отчете о денежных потоках Cash Flow? Правильный ответ. Оценивается знание основ GAAP. Седьмое. Опишите основные возможности и риски при создании в организации нескольких профит-центров с самостоятельными бюджетами. Правильный ответ. Оценивается соотнесение финансовых составляющих с организационной структурой и общим менеджментом. Восьмое. Вы набираете персонал. Вы дали обещание одному из кандидатов. Он объявил на предыдущем месте работы об увольнении и отрабатывает 2 недели. В этот период у вас оказывается другой кандидат, который нравится вам больше. Ваши действия. Почему вы так поступите? Правильный ответ. Оцениваются отношение к своим обязательствам и обещаниям, деловая репутация, умение расставлять приоритеты и действовать в сложных ситуациях. Девятое. Руководитель в отпуске, а люди работают так же интенсивно, как и в его присутствии. Почему? Правильный ответ. Оцениваются мотивация, порядочность при соблюдении обязательств в работе. Десятое. Почему одни люди добиваются успеха, а другие терпят неудачу в жизни? Правильный ответ. Оценивается модель успеха-неудачи. Одиннадцатое. За что следует уволить сотрудника сразу? Правильный ответ. Оцениваются ценности в бизнесе, стиль менеджмента. Двенадцатое. Зачем люди стремятся сделать карьеру? Правильный ответ. Оцениваются мотивация, модель карьеры. 13. Сравните систему западной и российской отчетности в общих чертах. Правильный ответ. Оцениваются знание основных принципов двух систем отчетности и метапрограмма сходства различия. 14. Что вам больше всего нравится в вашей работе? Правильный ответ. Оцениваются мотивация, метапрограмма, процесс, результат. 15. Вы считаете, что лучше всего распределить участки в бухгалтерии между людьми надолго или периодически, раз в год или полгода, делать ротации? Правильный ответ. Оценивается метапрограмма, процедуры, возможности. 16. Опишите свое самое большое достижение. Почему вы считаете это своим основным достижением? Правильный ответ. Оцениваются расстановка приоритетов, тип референции, соотношение одиночка, командный игрок, менеджер. 17. Каким должен быть хороший сотрудник? Правильный ответ. Оценивается модель предпочтения по сотрудникам. 18. Каким должен быть идеальный руководитель? Правильный ответ. Оценивается предпочитаемый стиль менеджмента.